Глава 11. Уже вечерело, когда Наташка возвращалась с работы домой. Директор школы, еще не старый мужчина, но быстро полысевший, носил замусоленные костюмы и очки, которые словно достались ему по наследству от деда. Его уважали за ум и преданность делу. Между собой женский педагогический коллектив рассуждал, что в наше время не часто встретишь мужчину, который за небольшую зарплату будет относиться к делу с таким рвением. А директор считал, что является примером, вслед за ним остальные учителя должны гореть факелом и все свои силы отдавать нелегкой работе. Когда он собрал совещание в конце рабочего дня, никто не удивился. Гореть так гореть. Уже зажглись фонари, когда Иванова, не торопясь, брела по пустынным вечерним улицам. Домой идти не хотелось, самой для себя готовить еду, есть без аппетита, уставившись в телевизор. Она заглянула в супермаркет недалеко от дома, купила кое-каких продуктов и шла не спеша, то обходя, то перепрыгивая лужи. Прошел дождь, и лавочки, где обычно выседают бабуси, пустовали. В небе опять загромыхало, стремительно надвигалась темнота. Наташка вошла в полумрак подъезда. Опять перегорела лампочка на первом этаже. Она нащупала кнопку лифта и стала нажимать безуспешно раз за разом. Как работает управляющая компания? Провались она пропадом. В новом доме постоянно какие-то недоделки и поломки. Опять тащиться на четвертый этаж с тяжелыми сумками. Лифт продолжал молчать, двери не двигались. И Наташка двинулась в темноту лестничного марша. Она услышала какой-то шорох за спиной, повернулась на звук и тут же получила сильнейший удар. В голове все помутилось, и девушка безвольно завалилась на холодные ступени.